«Посмотрите», — сказал Эндер. Свинцы остановились на краю большой поляны спиной к людям. Через минуту Эндер, Кванда и Элла подошли к ним и через их головы начали разглядывать залитую лунным светом поляну. Травы нет, земля плотно утоптана. По краям несколько хижин, а вообще поляна пуста. Только посредине поднимается в небо огромное дерево, самое большое, какое только доводилось видеть людям. Казалось, ствол колышется. «Да здесь сотни массиас», — прошептала Кванда. «Не массиас», — поправил человек. «Три сотни, еще 20», — похвастал Мандачува. «Маленькие братья», — сообщил Стрела. «И маленькие матери», — добавил Чашка. «И если вы причините им вред», — сказал Листоед, «мы убьем вас, а потом спилим ваши деревья». «Мы не сделаем им плохого», — покачал головой Эндер. Свинцы не пытались даже ступить на поляну. Они ждали и ждали, пока, наконец, что-то не зашевелилось у самой большой хижины, почти прямо напротив них. «Свинц! Самый большой свинц, какой только может быть!» «Жена», — пробормотал Мандачува. «Как ее имя?» — поинтересовался Эндер. Свинцы повернулись и уставились на него. «Они не говорят нам своих имен», — ответил Листоед. «Если у них вообще есть имена», — вставил Чашка. Человек протянул руку, заставил Эндера наклониться и прошептал ему на ухо. «Эту мы всегда называем крикуней. Конечно, когда она нас не может слышать». Самка посмотрела на них, а затем пропела. Другим словом нельзя было назвать музыкальное звучание ее голоса. Несколько предложений на языке жен. «Вы должны идти», — перевел Мандачува. «Голос. Вы». «Один?» – переспросил Эндер. «Я бы хотел взять с собой Кванду и Эллу». Мандачува что-то громко сказал на языке жен. Его речь казалась карканьем по сравнению с мелодичным голосом самки. Крикунья ответила короткой фразой. «Она говорит, конечно, они могут пойти с тобой», – доложил Мандачува. «Они ведь женщины, не так ли? Она совсем не понимает различий между людьми и малышами, даже не знает, что они есть». «И еще кое-что», — вспомнил Эндер. «Мне нужен один из вас как переводчик. Или она говорит на звездном?» Мандачува передал просьбу Эндера. Немедленно последовал краткий ответ, и Мандачуве он явно не понравился. Он не стал переводить. Это сделал человек. «Она сказала, вы можете брать с собой любого переводчика. Только это должен быть человек. Тогда будешь нашим переводчиком». «Сначала вам надо посетить место рождения», — сказал человек. «Тебя пригласили». Эндер ступил на открытое место и пошел по залитой серебристым светом поляне. Он слышал, как за ним идут Элла и Кванда, как шлепает рядом человек. Теперь он заметил, что крикунья на поляне не одна. Несколько лиц выглядывали из дверей хижин. «Сколько их?» — спросил Эндер. Человек не ответил. Эндер повернулся к нему. «Сколько жен живет здесь?» Человек продолжал молчать. И молчал, пока крикунья не пропела ему что-то громким приказным тоном. Тут он перевел. «Здесь место рождения голос. Мы говорим только, если жена задает вопрос». Эндер серьезно кивнул и двинулся обратно к лесу, где стояли в ожидании остальные самцы. Кванда и Элла последовали за ним. Он слышал, как крикунья что-то поет за его спиной. Теперь он понимал, почему самцы прозвали ее так. Ее голос разве что не валил деревья. Человек догнал Эндера и схватил его за брюки. Она спрашивает, почему ты уходишь? Тебе никто не разрешал уходить. Она очень сердится. Скажи ей, что я пришел сюда не приказывать и не получать приказы. Если она не станет обращаться со мной как с равным, я не буду обращаться с ней как с равной. «Я не могу ей этого сказать, и она до конца своих дней будет думать, почему я ушел. Великая честь быть призванным в общество жен, и для них великая честь, если голос тех, кого нет, соглашается к ним прийти». Человек постоял несколько минут, потом повернулся и заговорил с крикуньей. Она слушала его молча. «Я надеюсь, что вы знаете, что делаете, голос», – прошептала Кванда. «Я импровизирую», — отозвался Эндер. «Как, по-вашему, идут наши дела?» Она не ответила. Тем временем крикунья нырнула в большую хижину. Эндер покачал головой и снова двинулся к лесу.